Прежде чем перейти, все-таки у нас молодые люди уже привыкли к каким-то философским этим мыслям, они этим заражаются и чувствуют лучше. И поэтому я вот сегодня что хотел сказать. Вот вы и мы все здесь сидящие, возможно, на других лекциях пишем, читаем, заучиваем, изучаем, читаем, познаем. Возможно, некоторые из нас считают, что он достиг истины, познав, прочитав. Но, увы, суть истины – это есть деяние. Без деяния еще человек не достигает сути истины. И вот теперь вам вопрос. Чтобы человек совершил какое-то деяние, здесь участвует три фактора. Три. Первое – познание, то есть интеллект. Без познания мы не можем что-то делать. Второе – чувства и эмоции. Третье – это воля. Понимаете? Преодолев три фактора, человек доходит до сути истины. И вот теперь вам привожу я пример опять. В Коране есть такой аят. «Иннамаль му'минуна ихватун». Все мусульмане – братья. Возможно, многие из вас, которые учатся в медресе или где-нибудь, возможно, по этому аяту из сурат аль-Худжурат сдали экзамен. Вы знаете этот аят, перевод, как переводится, что все мусульмане – братья. Вы, может быть, морфологический, синтаксический разбор делали, сдали на 5, все, у вас зачетки 5 по этому аяту. Аллах ведь просит не это. Аллах просит относиться ко всем мусульманам как к братьям, а как на деле? А как на деле? А на деле мы не можем поступить ко всем мусульманам как к братьям. Почему? Потому что мы познали, в Коране прочитали, но... Я теперь спрашиваю, а почему ты к этому мусульманину не как к брату или к сестре относишься? Он мне говорит, или она мне говорит, ну потому что мне не нравятся в ней, в нем вот эти деяния. Вот такой взгляд. Так, а у этого? А вот с ним у нас общие интересы, мнения, суждения совпадают. Ага, значит ты брат, сестра такому мусульманину, кому питаешь симпатию. После познания обязательно, чтобы произошло деяние, нужно иметь любовь, чувство. Без чувства, без эмоций деяния нет. Никто из вас не может отрицать это. Человек совершает, познав, есть к этому какая-то симпатия, чувство, интерес. Вот он выполняет. Нет интереса. Нет любви, нет симпатии. Не будет совершать. Понимаете? Вот поэтому человек почему, познав истину веры, не спешит поклоняться Аллаху? Потому что по отношению к Аллаху и его религии нет еще в душе симпатии. Вот мудрецы и богословы, родители должны приучить детей, своих прихожан к любви, к симпатии, к религии, к Аллаху. Вот это приведет к выполнению, к исполнению деяний по отношению к Аллаху. Вот, допустим, вам еще один пример. Знаем, что это мама. Или знаем, что это папа. Но каждый относится к своим родителям по-разному. Почему? Хотя знаем, что надо уважать родителей. Есть симпатия или есть антипатия. Если один сосед другого бьет, вы что думаете, что он бьет его потому, что он только глуп? Нет. Он потому, что он его еще и раздражает. Если бил только потому, что он глуп, не поверьте этому. Он еще раздражает. Вот в деянии есть интеллект и есть чувство. И вот теперь к отношению мужчины и женщины. Когда молодые парень и девушка влюбляются. У них чувства переполняют, но интеллект есть. Если не было бы интеллекта, не было бы действия. Но любви вот столько, чувств, интеллект вот столько. Это что значит? Некоторые философы говорят, интеллект – это свет, а чувство – это тепло. Вот им тепло, может, даже в темноте. Зачем свет? Там свет нужен для того, чтобы рассматривать детали, там, а они не видят недостатков, им не нужно это. И вот почему через годы после никаха муж начинает видеть недостатки у жены. Что-то дрес юмаган сангальсин кульмек. Былай утыклямилер. Раньше готов был он утыклямесе да кимжри. А вот через 6 месяцев он начал замечать, что оказывается дрес утыклями. Знаете что? Значит, тепло уменьшается, свет начал появляться. Он начал видеть, или она начала замечать недостатки. И вот поэтому молодым людям есть родители, которым раскрывают, показывают, освещают родители. Улым мне корали кымга иленесен. Ну и кораб кынал, мисима просто ут кына эльдрып куям инде. Тепло, конечно, но чуть-чуть кына кора инде кузын бля. И вот поэтому мусульманин, он должен быть в середине всегда, аль-васатия. Не должен обольщаться теплом, но и должен знать и видеть. И свет, и тепло должно быть одинаково. Интеллект и любовь должны быть одинаково. Если он не знает, прислушивается к мнению некоторым. Но выбор за ним. И вот есть интеллект, есть любовь, есть чувство. Остается третий – воля. Вот волю победить – это еще нужно иметь много старания. Поэтому вот наша истина не здесь заканчивается, когда мы притворяем наши знания через симпатию, через волю в действие. Поэтому вот то, что мы слышим, и то, что мы познаем, то, что мы изучаем, мы должны превратить это в деяние. И вот еще одно мнение, очень мне понравилось, и я вам хочу одну вещь сказать. Вот человек встречает в жизни иногда много неприятностей. Да, мы, конечно, это должны пройти через эти испытания, через эти многие извилины, многие преграды жизни. Но иногда есть не просто испытания, а просто есть мусор, грязь. Чтобы человек, или, скажем, мусульманин, верующий человек, не застрял в жизненных, вот этих вот жизненной грязи, он должен подняться. Надо подняться. Когда вы летите на самолете, я всегда восхищаюсь, когда я на самолете взлетаю выше облаков и смотрю в иллюминатор, такое чистое небо. И так легко на душе, солнце светит, как будто здесь другой мир. А спускаешься на землю, облака, тучи, и солнце не падает, мрачно как-то. А там светло. Вот духовный человек, он должен подняться выше облаков. И тогда всегда у него в душе будет свет. И вот эти ненужные перетряги, всякие грязь на земле, он будет только перелетать. Он будет свободным от этих низменных, грязных ощущений, может быть, преград, неприятностей. Я не призываю к тому, что мусульман кшесе должен оторваться от земли и взлететь. Нет! Мы живем, мы шагаем по земле, по этой земле, но есть тело, есть душа. Я говорю о душе, возвышенной душе. Почему я это говорю? Потому что есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда к Абу-Бакру Сиддык пришел один многобожник и начал кричать на него, обзывая его грязными словами, а за Абу-Бакром Сиддык лежал сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он обзывал, кричал на Абу-Бакра, а Абу-Бакр молчал. Но когда тот остановился, Абу-Бакр начал отвечать ему, Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, вскочил и сказал, остановись, Абу-Бакр. Абу-Бакр удивился, почему, когда он на меня кричал, ты молчал, когда я начал отвечать, ты стал меня останавливать? Тогда Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда он кричал на тебя, за ним стоял сатана, а за тобой ангел. Как только он остановился, и ты начал отвечать ему тем же, сатана с ангелом поменялись местами, и я из испуга остановил тебя. Выше. Даже есть народные наши поговорки. Будь выше. Будь выше. Мене мусульман кишлери кай вакытта асқа түшіп хараб болалар. Түшме асқа. Аллахқа көтеріл. Намазыңны тиешті рәвіште өтеп, көңілің білен шистарынып, тәубе етіп, тұрмышның эшеклигеннен ске кутерлере керек. И поэтому, говорят психологи, зло действует горизонтально, а добро вертикально. Почему сатана сказал Аллаху, я буду подходить к твоим рабам спереди, сзади, и справа, слева. Но не сказал сверху и снизу. Этим ученые богословы сказали, что зло действует горизонтально, чтобы спастись от этого зла. Поднимись, поднимись, и тебя зло не достигнет. Вот что я вам сегодня хотел сказать. Сура Неба, 17 аят. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Мы разговаривали с вами с 1 по 16 аят Сура Неба. Рассматривали там, что Аллах Субхана ва Тааля нам доказывал существование судного дня, и тем самым Он нам преподнес много научных фактов сотворения земли, солнца, небес, гор. И когда мы, как люди, увидели и познали, что на самом деле то, что Аллах обещал и обещает, исполняется, когда наука дошла, что на самом деле горы – это не просто над землей, а еще под землей есть как корни этих гор, когда Аллах нам обещал, и когда в 20 веке уже изучили и познали, наша вера в Аллаха еще усилилась. Поэтому вот эти предыдущие 16 аятов были в основном те аяты, которые доказывают истинность Аллаха и его речи. 17 аят продолжает нас знакомить с судным днем. Я опять же скажу, «Киямет кіні Құрани кәрімде ин көп қабатлана». В других книгах Божьих, скажем так, искаженных, нет столько слов, предложений о судном дне. Коран – это единственный книг, где дунья и ахира повторяются в одинаковом количестве. И поэтому мы должны уверовать в судный день так, как мы видим этот мир. Потому что наша жизнь – это есть только начало пути. Мы сейчас только сеем, пожинать будем, урожай будет в судный день. Вот Аллах Субхана ва Тааля хочет нам объяснить, разъяснить вот эту истину. «Инна яума аль-фасли кана миката». Поистине, день разделения предопределен. Почему день разделения? Потому что в судный день добро будет отделено от зла, набожные от неверующих, дети от родителей, брат от брата, сестра от сестры. Почему? Спросите, почему они разделены? Потому что возможно, что сын набожный, родителей нет. Один брат читает намаз, а другой еще никак не может отказаться от выпивки. Понимаете? Один все время говорил истину, а его никто не слушал. А другой зло и ложь, ему верили. И вот судный день Аллах Субхана ва Тааля все покажет, где была истина, где ложь, где правда, где свет, где тьма. «Инна яум аль-фасли кана миката». «Микат» – это значит время определенное. Есть это время. Ну уж точно не 12-й год. Об этом говорят, пугают. истинно верующие люди не должны верить этому, потому что мы уже говорили. Кстати, меня просили вот ребята рассказать о приметах судного дня. Если вас многих интересует, я на следующей неделе, иншаллах, расскажу вам о некоторых приметах судного дня, которые часто нигде не пишутся. Я вам такие информации я вам могу предоставить, чтобы были такие информации, которые докажут, что приметы судного дня идут сегодня, но до самого дня еще никто не может в точности сказать, это будет через 100 лет, через 1000 лет, через год. Это известно только Аллах Субхана ва Тааля. Знаете, имам Малик, это большой имам, который основатель одного из масхабов, имам Малик, однажды во сне ему приснился ангел смерти, Азраиль. И он спросил, Малик, во сне этого ангела смерти спросил, сколько мне осталось жить? Ангел смерти показал 5 пальцев и удалился. Вот представьте себе, если вам так приснится, и ангел смерти вам покажет 5 пальцев, и вы проснулись, весь в поту, весь дрожите. И вы думаете, сколько, 5 часов, 5 дней, 5 лет после 5-го курса или после 5-го зачета? Я, наверное, не выдержу уже. Имам Малик тоже засомневался. В то время жил Ибн Сириин, сильнейший толкователь снов. Имам Малик пошел к нему, рассказал ему про свой сон. Ибн Сириин сказал, «Эй, имам, сначала ты спросил у того, кто не знает ответ на этот вопрос. Потому что кто когда умрет или покинет этот мир, не знает никто, кроме Аллаха». А имам Малик говорит, «Так он же 5 пальцев показал!» На что Ибн Сириин сказал, «В Коране Аллах Субхана ва Тааля говорит, 5 вещей вы никогда не узнаете». И вот это и показал ангел смерти. Что мы не знаем? Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Мафатихул гайби». Никто никогда не знает, кто в утробе матери, кем он будет. Кто знает? Никто не знает. Никто не знает, когда будет осадки. Это можно рассчитать через 5 дней, что будет. А кто может сказать, какое будет лето? Да никто, кроме Аллаха. Никто не знает, что будет завтра. Кстати, многие наши горожане, ну что, мусульман не могу сказать, сейчас часто начали ездить в Атнинск, какой район? Аль-Киевский район, там нашли какую-то бабушку, ну почему-то после нее ко мне заходят, говорят, хазрат, вот он так сказал, она так сказала, это правда, нет? Я говорю, ну что, если вы поехали, зачем вы еще у меня переспрашиваете? То есть хотят будущее узнать. Или койтам еще бить, или юкма. Понимаете? Никто не знает, что будет завтра, кроме Аллаха. Никто не знает, когда вы и где умрете. И никто не знает, кроме Аллаха, когда будет судный день. Это коранические аяты. Вот на эти 5 вопросов никогда никому нельзя верить. Никогда. Если даже самый хороший врач скажет, что букшия колда и кил, не верьте. Возможно, осталось только неделя. А может быть, 5 лет. Кроме Аллаха никто не знает. Вот нельзя верить. Кашан мен айтелар, мене врач айтелар и килдан артал тормоз. Вот нельзя этому верить. Это неправда. Неправда, точно неправда. И вот он и поверил. Поэтому никто не знает, когда это будет судный день. 18 аят. «Йома юнфаху фиссури фататуна афваджа». В тот день, когда подуют в трубу, и придете вы толпами. Вы знаете, что есть ангел Исрафиль. У него единственная обязанность – это дуть в трубу. Когда первый раз он дунет, этот мир прекратит свое существование. Все разрушится. Весь мировой порядок разрушится. Это будет первый раз. То есть, даже в изречении пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, что люди будут ходить по рынкам, по магазинам, даже не будут чувствовать, что вот судный день вот придет, не будут ждать этого. И одно мгновение, все. все начнет рушиться. После того, как они услышат очень сильный звук. Но обратите внимание, что Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, судный день не увидит ни один верующий человек. То есть к судному дню на земле не останется ни один человек, который может сказать «Ля иляха илляллах». К судному дню Корана не будет. Намаз читать невозможно. Не только Коран поднимется, но и в памяти ничего не останется из Корана. Все. Даже Эль-Хам не смогут высказать. К судному дню Каабу разрушат. Не будет хаджа. К судному дню не будет ни намаза, ни Корана, ни уразы, ни хадж. Вымерут незадолго до судного дня даже те люди, у которых в душе была пылинку вера. Вымерут. Останется ашраруль халк, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, ашраруль халк, самый наихудший из творений останется. Вот им я и покажу судный день. Ашрару халк. Поэтому, даже если вот некоторые даже хадис, когда мы рассмотрим, мы можем сколько посчитать, что когда это судный день. Ну, конечно, мгновение может произойти, но это известно только Аллаху Субхану ва Тааля. И когда первый раз дунет Исрафиль, все разрушится. Когда все исчезнет, когда все вымерут, останется только лик Аллаха. Никого. Даже Газраиль сам себе, он вынимет душу свою. И только тогда скажет, что, оказывается, это было очень и очень тяжело. Сам себе. И после этого сказали пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, сколько лет пройдет между первым и вторым звуком Исрафиля? 40 лет. Через 40 лет, в течение 40 лет Аллах перестроит этот мир. Земля будет как плоский диск, не будет ни гор, ни возвышенностей, ровная земля. Исрафиль второй раз дунет в трубу, и люди будет воскрешение, день воскрешения называется. Мы восстанем из могил и толпами пойдем на суд Аллаха. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. И небо откроется и станет вратами. В этот день мы увидим, как будто небо открыто. Это что значит? Многие ученые сказали, люди увидят через эти ворота путь движения ангелов. Они воочию будут видеть, как ангелы поднимаются или спускаются. Другие богословы говорят, что людям откроется закрытый от нас мир. Вот мы сейчас живем, Аллах закрыл мир джиннов, мир ангелов. Мы не видим параллельные миры. Тогда все откроется, мы все будем видеть. Ничего неизвестного тогда не останется. «Васуйрат льджибалю факанет сараба» — «Издвинутся горы и станут миражом». Не будет гор, горы будут как мираж. То есть как будто была гора, нет горы. То есть земля будет ровная, об этом уже мы говорили. Теперь 21 аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна джаханнама канат мирсада». Вот здесь очень интересный аят. Поистине ад есть засада. Я вам открою одну истину. Вы, конечно, многие знаете. Есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал: «Никто в рай не войдет, пока не пройдет через ад». Через ад пройдут все. То есть Аллах покажет всем ад. Кто-то проходит как молния, кто-то будет бежать, кто-то шагать, кто-то ползком. А вот для неверующих там ангелы наказания, маляикатуль азаб, устроят засаду. Представляете? Он тоже хочет пройти, но нет, его схватят. Это своего рода такое испытание проходят люди перед тем, как идти, хотя даже когда он идет в рай. Определили ему, сказали, что ты в раю будешь, но должен пройти через ад. Вот это и есть إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا для преступивших место возврата. То есть для грешников это место пребывания. Мааб. Они там будут находиться. لابثين فيها أحقابا. В котором они пробудут. Здесь, конечно, вот в русском переводе написано века. Но сейчас я объясню, что такое хукуб. Аллах говорит, что в аду будут грешники находиться периодами. Один период называется по-арабски хукуб. Во множественном числе ахкаб. Это означает, что этим неверующим есть какие-то определенные сроки. Вот допустим, даже люди, которые сидят в местах не столь отдаленных, есть так называемые периоды, когда могут рассмотреть его пребывание. Могут дать условно-досрочное освобождение. Он ждет, вот половина срока прошло, сейчас будет рассматриваться. В аду то же самое. Ждут периоды. Проходит период. Есть мнение, что один период, большинство ученых говорят, что это 80 лет. Один хукуб около 80 лет. Вот в одном месте он находится 80 лет, потом рассматривается, возможно, его из Джаханнам переводят Замхарир, холодный ад. Там 80 лет, еще переводят другое наказание. Некоторые богословы говорят, что это относится к тем, которые верующие мусульмане из-за своих грехов попали на самый высокий уровень ада, и они ждут окончания вот этого срока, потом их могут помиловать, и они могут перейти в рай. А некоторые говорят, что этот аят не относится к тем остальным, которые навечно находится в аду. Есть разные мнения. Поэтому то, что в аду есть периоды, хукуб, это Аллах Таля нам говорит. «Ля язукуна фиха барда валя шараба», не вкушая там ни прохлады, ни питья. Прохлада – это нет ни тени, ни отдыха. Некоторые богословы говорят, что прохлада – это есть сон. «Якадаюк», «якаюк». Ни в раю, ни в аду. Хоть захотели бы они хотя бы поспать, но нет. Постоянное бодрствование. Днем и ночью. Днем и ночью. Днем и ночью. Вот это вот Аллах Субхану Тааля говорит. «Илля хамима ва гасяка», кроме кипятка и гною. Кипяток и гной. Ужасная картина. «Жазаа вифака», воздаяние соответственное. Меня иногда спрашивают, ну что уж, вот, хазрат, ну ничего такого человек не совершил. Ну почему такое адское наказание этим людям? Он был хорошим, добрым, отзывчивым, не верил, давно вот эти грехи были. Аллах Субхана ва Тааля говорит, что ни одного человека не будет сомнения, что его незаконно наказывают. Все наказание будет соответствовать его грехам. Ну, не будет ничего излишнего, ничего. Человек сам, который находится в аду, он будет знать, что на самом деле я, вот это наказание мне соответствует. Я знаю. Я должен, или, по крайней мере, он чувствует, что он заслуживает этого наказания. Воздаяние соответственное. Яхшикшикан, яхшикши. Нашаркшикан, нашаркши. Аллах лучше знает мотивы, помыслы, цели, намерения, все знает. Ничего невозможно обмануть. Но самое легкое наказание в аду, сказал сам Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, самое легкое. Инжингль газаб, это горячие башмаки одевают, от которых головной мозг кипит. Вы представьте себе, одеть галоши, горячие. Можно на 2 секунды. А его одевают, и так и ходит. Это самое легкое. Нигде не горит ничего. Вот он сидит, Больше ничего не наказывают, нету. Воздух хороший, но вот только башмаки у него. Это самое легкое наказание. Так сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому эти аяты не должны устрашать. Это должны аяты дать нам подумать, размышлять, что все-таки у нас есть шанс еще пока исправить нашу деяние. Почему им такое наказание? 27 аят, Аллах Тарайта, ведь они не надеялись на расчет. Вот теперь посмотрите, людям скажите, Киямет кинде жоап берсин деп, иліп те бермей, әлі бар, әлі йоқ, Аллахтан қорқайлы жаханнамға кетесің бі деген айтайкен, әбей, шығып ауылда. Вот ко мне жильцы одного дома на проспекте Победы пришли столько подписей, что на первом этаже на проспекте Победы, ладно ж, гостиницу построили, сделали для всех, кто там работает, обслуживает. Сейчас уже рядом строят сауну на первом этаже. А мы, говорит, на втором этаже намаз считаем. Хазрат, я говорит, знаю, что подо мной грехи совершает, разврат. Они письма пишут. Мне принесли письма. Все же все дома подпись поставили. Уля берелер мамалар. Уйла берем ол, что әбейнің намазы бар деп, қиямет кінде жоқ. Ол ойлы фақат өзінің кісесін, вот выгодно сейчас там сауна, гостиница. Кім кіранды, нәрсе іштілер? Ойлайлар мұ, ойламайлар? Әйтіп, әбей әйте, жүре, яза, бір кім ойламай? Ақша бар ма? Бар, болды бітті әбей бар. Тек күн айат, бүлменде намаз оқып. Воздаяние соответствующее. Они не надеялись на расчет. Он никогда не думал. Он не думает. Элла уйлар муйламы. Киямет кем уйламы. Она хадр мне онда байып кая, мне брикеш миллион, мне алып касам, болды бетте. Мин инбэхалли кши. Бункера покупают за миллион. Киямет кем дэ кашып калабызилер. Рекламируют. А кассу спрос на этих бункера очень высок. Бункера заказывают для семьи, 12-местный, 5-местный. Одноместный барбасный. Брызу кала. Вот мне интересный вопрос, а что он дальше-то будет делать? Вот сейчас Толхазер. Вот он будет жить нормально, он из бункера вышел, и он будет жить. Вот, понимаете, не то делают. Он деньги тратит на этот бункер, помог бы сиротам, бедным, обездоленным, он бы спасся. Но он за эти миллион покупает себе бункер. Он абсолютно не верит на расчет. Вот ведь что всегда жемает. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا и упорно отрицали наши знамения. Упорно. Вот за что им воздаяние. Вот почему наказание. Не рассчитывает. Трясай не шакалык кыла. Бір кем он сөзін тыңламай. Әлі жаханам, әлі жаннет, ана бір нәрсе керек, ана ақша керек. Он отрицает, упорно отрицает знамения. Упорно он не верит. Он не хочет. Упорно. И 29 аят. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا и каждую вещь мы сочли, записав. Аллах все записывает. Ангелы все записывают. Он никуда не сможет деться, когда ему предоставят его книгу деяния. Вот, читай. Все записано. По дням, по секундам, по минутам. Все есть, пожалуйста. Абсолютно люди об этом не задумываются. Абсолютно безбожные материалистическое понимание вещей. Вот Коран бізне шушыма иретті. Это очень полезно. Иногда біз айтарлар, хазіретлер, қиямет күні білян құрқыталар деп. Құрқытмей біз. Предостерегаем. Это не мы, это Аллах. Это мы читаем Коран и читаем эти аяты Аллах. Фазуку фалян назидакум илля азаба. Вкусите же, мы не прибавим вам ничего, кроме наказания. Ничего не прибавляется. Соответствующие наказания они получат. Это самый справедливый суд. Будет судный день. И вот теперь это 30-й аят. Начнем с 31-го. Еще у нас время есть. Чуть-чуть время выступления мегафона мы возьмем чуть-чуть. Если тарифы нам не прибавят. 10 минут был, 10 минут сейчас мы расскажем. И все. Мы закончим. Все-таки с 31-го аята Аллах Субхана ва Тааля нам говорит о верующих людях. А вот мы, верующие, которые поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. Что же нам будет судный день? Вот этот, я вам хочу сказать, уважаемые братья и сестры, когда вы читаете Коран или когда вы читаете намаз – Не останавливайтесь, нельзя останавливаться там, где Аллах описывает обладателей ада, не прочитав дальше те аяты, где описывается о обладателях рая. Это есть правило чтения Корана. Вот, допустим, мы дошли до 30-го аята. «Фазуку фалян назидакум илля азаб». Нет, продолжайте. То есть хотя бы в одном намазе, это все должно быть закончено, целый вот этот вот цикл ада и рая. Или, допустим, вы читаете где-то «Мэджистау трасас», «Мэна укадыгас газап турында», «Жаннетны калдырдыгас ярамый». Құран оқығанда, жәһәннәмді оқыдыңыз екен, жәннәтін де оқыра керек. Бұл тәртібі шылай болады, Құран оқыны. «Инна лил муттақина мафаза». Поистине, для богобоязненных есть место спасения. Мафаз – это место, где можем мы спастись. Это рай. Но муттақин. А слово «вака» – «яки». «Уикая» – слово, которое образовано от этого корня, в переводе на русский язык означает «предостерегать» или «профилактика». То есть, это тот мусульманин, который предостерегал себя от грехов, от греховных помыслов, «муттакин». Он боялся этих грехов. Не то, что он совершал, он боялся. Это очень высокое положение. Но муттакин еще относится и к мусульманам, и верующим. В общем, те люди, которые поклонялись Аллаху, мусульмане. «Инна лиль муттакина мафаза хадаика ва а'наба». Сады и виноградники. Почему виноградники? Потому что, как сказал пророк Мухаммад, салям, лучший из фруктов – это есть виноград. Виноград – это есть, даже говоря, что у него много целебных свойств. Виноград вдвое превосходит мясо, вдвое по калории. Калорийность вдвое. Лечит ревматизм, подагру, регулирует воздействие на содержание в крови азота, укрепляет нервную систему, поднимает настроение. Человека делает сильным, здоровым виноград. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, сады и виноградники. То есть будут места, где человек будет себя чувствовать хорошо и свободно, где есть тени, где есть виноградники. Но, в общем, не только виноградники, там будет все, что человеку нужно. Это просто уж один аят, где описано виноград. Этот аят, конечно, больше любят мужчины, но женщина что-то иногда мне вопрос задает по этому аяту. На самом деле, мне этот вопрос задали. Это Аллах Субхану Тааля говорит, что здесь будет и ровесницы. То есть мужчинам, девушки, достигнутые половой зрелости, переводится слово каваиб, атрабы это ровесницы. То есть хур кызлары деп айтылады. Хатын кызлар бик ратмый бу аятны. Биз гана шайкан дилер. Бирөө мен Аллах сурау берген жаннатта да сизге хаман айбат экен деп. Вот поэтому слово атрабы ровесницы. И некоторые богословы говорят, что эти гурии, они ровесницы жен этих праведников. Одни одного возраста, они одного почти вида, но Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что жены праведников намного будет лучше выглядеть, чем гури. Намного. Почему? Объяснил Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто прошел через ад, они всегда будут выглядеть лучше. Потому что мы прошли, а гури нет. Но это Аллах Субхану Тааля так их сотворил. Вакасан дихака, 34 аят, и чаши полные до края. Чаши полные до края – это райские напитки, от которых не пьянеют, от которых не болит голова. Поднимается настроение, ощущается и чувствует себя хорошо. Поэтому Аллах Тааля говорит, что говорит в 35 аяте? «Ля яснауна фиха лягва ва ля кизаба». Не услышат они там ни пустословия, ни лжи. То есть, после того, как в этом мире люди выпьют спиртного, есть пустословие. Аллах говорит, после того, как они выпьют напитки райских напитков не будет ни пустословия, ни лжи, ни сплетни, или вообще в раю нету, не будет ни пустословия, ни лжи, ни сплетни, ни злословия. В раю люди вообще не будут грешить. Джазаан мин раббика атаан хисаба, 36 аят. Все это воздаяние от твоего Господа, дар щедрый. Это щедрый дар от Аллаха. И 37 аят, который мы сегодня рассмотрим и на этом остановимся. Рабби самавати валь арди, ва ма бейнахума рахман, ла ямликуна минху хитаба. Это щедрый дар от Господа небес и земли, и того, что между ними милостиво, они не получат от Него речи. Что это значит? Без разрешения Аллаха никто не сможет ничего сказать. Все будут молчать. В судный день миллиарды людей стоят и молчат. Будет разрешение Аллаха, Аллах даст Расад Бергеш, они будут говорить. Осталось у нас последнее несколько аятов из сурата Неба. Начнем другой аят, иншаллах, Назиат. Но до этого у нас есть один вопрос, который задали мне сегодня. И еще раз вам какие-то темы, касающиеся нашего духовного роста, я вам тоже, иншаллах, расскажу. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.